Афины были столицей культуры тогдашнего древнего мира. Стоя там, Павел сказал, что Бог произвел весь род от одной крови человеческой для обитания по всему лицу земли и назначил им определенные времена и сроки и пределы их обитанию. Это место Священного Писания очень глубоко само по себе. И вспомнил Бог. Мы уже говорили с вами, что Бог никогда ничего не забывает. И слово «вспомнил» говорит, что Бог назначил предопределенные времена и пределы обитания роду человеческому. Он назначил время и обитание, и пределы этого обитания, и ограничил их сроками. Екклесиаст говорит: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». Поэтому Бог сказал Аврааму: «В четвертом роде выйдут потомки твои». И когда время обетования приблизилось к концу, Стефан в своей проповеди сказал: «Время обетования пришло в исходное положение, и тогда Бог послал Моисея». Вот что значит слово «вспомнил». Это значит, у Бога все народы, живущие на этой земле, определены сроками и пределами их обитания. Иногда нам кажется, что это великие мира сего волнуют этот мир. Делают революции, войны, да, они делают революции, войны, но они не знают высшего контроля, что Бог назначил пределы их обитанию. Он ограничил их сроками и ограничил пределами. И они не могут перейти за предел срока, назначенного им, как их жизни, так и возможности захватить больше государств и больше земель. Они захватят ровно столько, сколько допустил им Бог. И все, что допускает Бог в этой жизни, Он допускает с одной единственной целью, чтобы воспитать на этой земле себе ту, которая будет в вечности, вечно с Ним, править всей вечностью. Практически все, что на этой земле происходит, это воспитание невесты Церкви Иисуса Христа. Она воспитывается в революциях, в войнах, в политических режимах, выживая везде и оставаясь чистой, святой и неприкосновенной ко лжи и ко греху. И Он воспитывает ее для того, чтобы она могла все победить. И поэтому мы с вами живем в такое время, когда Бог посмотрел на нас с вами и сказал: «Вопль сынов Израилевых дошел до меня. Я пошлю тебя, и ты выведешь народ мой Израиля из Египта». Последнее помазание Духа Святого. Ветер святости Духа Святого, он должен вывести народ Божий из рабства души, из рабства религиозных пут и сетей, вывести их из-под мрака и тьмы религии. Но я сегодня хочу говорить не столько о самой религии. Дело не в религии. Дело все в нас самих и в нашей душе. Если бы мы вышли из нашей души, религия нам бы была нипочем. Мы бы победили любую религию, какой бы она ни была. Мы бы могли вместе с Янгусом умирать на костре и петь песни. Мы могли бы с первыми христианами умирать и идти в пасти ко льву и петь победные песни. Мы могли бы с Иисусом идти на Голгофу и петь победную песнь. Если бы только выйти из души. Если бы только этот ветхий Адам был разбит, чтобы то содержимое, которое находится в нас, могло разлиться, как благоухающее мира. Но вместо этого мы находимся в рабстве медных цепей. В железо входит наша душа. И поэтому Бог говорит, Он знает, что мы не способны сами выйти из души. Что для того, чтобы выйти из души, нужна крепкая, могущественная десница Его. Нужно свежее и новое помазание. Нужно совершенно новое служение. Нужно прекратить поклоняться всем тем богам, которым мы поклонялись. Вы скажете: единому Богу? Нет, не единому Богу. Если бы мы поклонялись единому Богу, у нас была бы только одна церковь. У нас был бы только один союз. У нас не было бы сегодня, никто бы не называл себя: «Я пятидесятник». Я пресвитерианин, я католик, я баптист, я лютеранин, я субботник. Это говорит о том, что у нас много богов. Но Слово Божие говорит, что в последнее время оно начнет соединять людей. Оно начнет брать их сынов Израилевых отовсюду, в какой бы деноминации они ни находились. И сегодня никакая деноминация уже не может хвалиться пред Богом, потому что все деноминации пали, и все люди пали. И Слово Божие сегодня может поднимать всех. Поэтому настало время, особое время для Церкви Божией, коротенькое очень время, если она только услышит и узнает это время. Я буду говорить буквально о нашей душе, быть может, слегка касаясь общих масштабов, но нам важна наша сущность. Моисея я хочу здесь представлять в образе духовного человека. Он предстает как прообраз Иисуса Христа, он тип духовного человека. Потому что Иисус Христос – человек с неба, духовный человек. Первый человек – Адам из земли, перстный, душевный. Второй человек – Господь с неба, духовный человек. Иисус не называется человеком душевным, он называется человеком духовным. И поэтому Моисей – тип духовного человека, но этот тип духовного человека живет в каждом из нас. И поэтому мы имеем в себе два начала. У нас есть тип душевного человека, и у нас есть тип духовного человека. И наш душевный человек находится в рабстве греха. Я не говорю о духовном человеке. Духовный человек не в рабстве. Духовного вы не можете держать в рабстве. Духовный всегда свободен. Ему нужно только дать возможности действия, и эти возможности заключены в сроках. Как только приходит Богом назначенный срок, то этот человек выходит, и мы не можем удержать его. Пришло время, и мы оставляем младенческое. Апостол Павел сказал, что когда я был младенцем, я по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, но когда стал мужем, оставил младенческое. Поэтому для Церкви Божией пришло время оставить младенческое, оставить темное средневековое невежество и обратиться к Слову Божьему. Многие люди не обращались веками к Слову Божьему. Или же, обращаясь к этому Слову, они обращались к Слову, как к философской книге, желая постигнуть ее своим бедным, коротким, ограниченным разумом. Говоря о Слове Божьем, мы должны понять одно, что это Слово Богодухновенно, что все книги и все слова в этой книге Богодухновенны. Поэтому никакого пророчества, никакого слова в этой книге нельзя понять, разобрать самому собою. Апостол Петр пишет, потому что оно изрекалось святыми Божьими человеками, которые были движимы Духом Святым. Нам нужен Дух Святой, и мы должны со смирением молиться, Господи, открой. Мы не должны напрягать свои клеточки разума. Мы просто должны молиться, чтобы Бог открыл, рассуждать. Когда вы просто отдыхая рассуждаете, Духу Святому легче запечатлить. Но когда разум напряженно работает, Духу Святому очень трудно пробиться. Напряженно работая, он хочет постигнуть все сам. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Задает вопрос. Самая первая книга, написанная в этом мире, книга Иова. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Давид говорит, когда я начинаю обращаться, я, говорит, его вижу везде. Но люди, когда начинают искать не этими путями, которые здесь написаны, куда бы они ни обращались, они нигде его не видят. Они говорят, покажите, где Бог? Люди сидят в одном собрании, одни его видят, а другие не видят. Одни понимают 100%, другие 100% ничего не понимают. Одни 100% говорят «Аллилуйя», третьи говорят «Боже мой, какое заблуждение, куда я попал?» Что это такое? Это говорит о том, что мы не можем исследованием найти Бога. Он близко сегодня. Нам нужно смириться перед Ним. Нам нужно сказать «Господи, быть может, я чего-то не понимаю». Нам нужно остановиться на путях наших и рассмотреть, и найти пути древние. Обратиться к этой древней книге, которая сегодня нова, свежа. Это слово пребудет вечно. Мировые устои рухнут, а оно пребудет. Иисус сказал, небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Неизменный в слове Бог написал эти слова. И Он сказал, что это последнее время будет ознаменовано тем, что приступив к наследству нетленному и чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас, в последнее время оно будет открываться, написано «верою». А вера – это сокрыто в каждом слове. Вера не живет вне этих слов, она в слове. Когда мы начинаем питать себя Словом Божьим и молиться, и смиряться пред Богом, только тогда эта вера начинает действовать, это слово начинает жить. Оно становится живым для нас, актуальным для нас, и вдруг радость охватывает нас. Каждое слово для нас становится истиной. Мы доверяем Ему. И нет никаких скорбей тогда, мы все можем победить, потому что в этой книге есть слова, которые говорят: «Не бойся, будь мужествен и тверд, не бойся, ибо я с тобою, сокрушишь любые стены, будешь наступать на льва и дракона». Оно говорит так, эти слова живые становятся для нас. Почему для многих людей эти слова мертвые? Они тоже их читают, но они скорбят и мучаются. Почему они не могут избавиться от своей натуры? Потому что слишком любят себя. Потому что еще не увидели, какие они. Но, повторяю, пришло время, и Бог говорит: «Я увидел стенание народа моего». Вы знаете, те люди, которые хотят потерять душу свою, и они хотят вырвать ее, и чувствуют, что у них ничего не получается, что душа связана узами греха, что душа связана узами своего собственного рода, жизнью, суетной жизнью, переданной нам от отцов. Нужно ли нам отрекаться однажды или каждый день? Я часто слышу такие вопросы. Я уже отреклась или я уже отрекся? Нужно ли мне еще отрекаться от этого? Вы знаете, все подлинники говорят о кресте отречения. Путь отречения – это когда вы берете крест. Никто не может взять креста, не отрешившись от себя, не возненавидя себя. Но подлинник говорит, что каждый день, кто не берет креста своего и не следует за мною, не может быть моим учеником. Каждый день. Апостол Павел говорит: «Я каждый день умираю». Я часто слышал: «О, он говорил, я каждый день умираю, это потому, что у него были каждый день опасности смертельные». Нет, он не об этом говорил. Он знал свою кончину и свой отход. Опасности были, но каждый день умираю, он имел в виду: я каждый день беру мой крест и каждый день отрекаюсь. Вставая рано утром, я каждый день отрекаюсь, чтобы слышало мое ухо. Во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от суетной жизни, переданной мне от отцов моих. Я отрекаюсь от моего генетического кода. Я каждый день напоминаю Богу об этом. Я говорю сам себе об этом. И тогда сила Божия действует. Если я не делаю этого каждый день, то сатана будет брать верх надо мною. Если я каждый день не беру креста своего, то обязательно только на кресте может быть поругана и попрана сатанинская сила и его власть. И поэтому Бог сказал: «Я вижу». И он говорит в это время Моисею: «Будем видеть тип духовного человека, он в это время пасет овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского». Вы знаете, что этот священник является тоже сыном Авраама от Хитуры. Он черный, чернокожий человек. Моисей женился на его дочери. Он пасет его овец. Обратим наше внимание. Он не пасет своих овец. У него нет, как у Иакова, своего наследства, которое Иаков взял у Лавана. Бог взял у Лавана и передал Иакову. Лаван сказал Иакову: «Если ты мне родственник, это не говорит о том, что ты должен даром пасти овец моих. Назначь себе плату». И все стада Лавана перешли к Иакову. И когда увидели сыновья Лавана, они говорят: «Он приобрел богатство за счет нашего отца». Слава Богу! Слово Божие говорит: «Нечестивый собирает для праведника». Они думают, что они собирают для себя. Они собирают, собирают, но Соломон говорит: «Я видел тяжкий недуг под солнцем». Люди трудятся, собирают, но Бог не дает им пользоваться. Он потом передает все это праведнику. Но я не хочу сейчас развивать эту тему. Я хочу только сказать, что здесь Моисей пас овец Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Иофор – это тип просвещенного Богом разума. и Моисей пасет его овец. Вы знаете, что наше мышление, наш разум имеет мысли. И если вы не господствуете над своим разумом, если вы не обновляете свой ум, не пасете его на злачных пажитях или же не водите его, ничего не будет. Слово Божие говорит, чтобы мы могли обновиться духом ума нашего, чтобы нам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная, чтобы мы могли производить служение не духовное, а разумное. Оно и есть духовное. Если кто-то будет вести духовное служение не на уровне своего разума, просвещенного разума, то оно не будет духовным. Нужен разум, потому что Бог говорит: «Я, премудрость, обитаю с разумом». Бог контактирует с разумом через нашего духовного человека. Другими словами, тип духовного человека, он пасет овец. Овцы – это прообраз мыслей, хороших мыслей. Обетований Божьих, которые нужно пасти, они принадлежат моему разуму, они принадлежат моей душе. И Моисей не хочет взять их себе в наследство. Он пасет их Иофору. Это тип. И однажды написано, он провел этих овец далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. Вы знаете, это место Священного Писания, это третья глава. Я скажу вам цель этой главы, написанной Духом Святым для нас. Здесь показано призвание, условия к этому призванию и признаки призвания не только для Моисея, для каждого из нас в отдельности. Заметим, условия призвания, само призвание, условия к нему, кто может быть призван, и признаки этого призвания. Все здесь написано. Поэтому, если кто-то из нас хочет определить свое призвание, будем сегодня внимательны, потому что Дух Святой укажет нам, каким способом мы можем определить наше призвание. Прежде чем определить это призвание, Моисей имел в себе просто желание до этого. Этот духовный человек имел желание гораздо раньше освободить народ израильский. Но мы знаем, что эта попытка не увенчалась успехом. В то время Моисей еще не был типом духовного человека. Хотя он был рожден верою, он был духовным человеком, но этот духовный человек был точно так же, как и Исаак. Но когда он был точно таким же, как Исаак, маленьким, а Измаил был большим, Слово Божие говорит о людях, которые рождены от Духа или же свыше. Оно говорит, что до тех пор, пока они младенцы, они ничем не отличаются от рабов. Моисей в то время ничем не отличался, ему нужно было возрасти в полную меру возраста Христова. Это были условия, но он не знал, что это условия, но Бог начал это делать. Иногда мы не понимаем, мы хотим служить Богу, но Бог ведет свою работу для нас. Мы не понимаем этого до конца. Мы поймем уже позже, как понял это Моисей, что вот эта вся моя жизнь, все препятствия, все скорби, все страдания, все мои неудачи, все мои разрушенные планы, все мои благородные разрушенные планы, оказалось, были воспитанием Бога меня к высшей цели. Потому что Бог не хотел, чтобы я совершал Его дело не в сроки, поставленные им в его власти. Потому что у него есть пределы обитания, и у него есть время для каждой вещи и для каждого человека под небом. Для каждого из нас у него есть время, для каждого из нас есть свой звездный час, начало служения нашего пред Богом. Многие начнут свое служение, и оно будет очень коротеньким. Вся их жизнь – это условие и подготовка к этому служению. Бог иногда до седины работает над человеком, и если ему не удается этого сделать, человек уходит. Многие, десятки тысяч христиан ушли с этой земли, не узнав своего призвания, но Бог работал до гробовой доски с ними, готовя их к этому призванию. Но почему они не могли узнать? Потому что они взяли его сами и сказали: «Вот мое призвание, это мое назначение». Его выбрали, или он сам себя выдвинул, не имеет значения. Люди спешат, и многие люди уходят. Но мы не будем спешить и обратимся, чтобы, когда Бог призывает, у него есть, повторяю, условия и признаки, и он все сделает по слову своему. Если все будет сделано по Слову, мы будем благословенны, и Бог сможет работать через нас. Если этого не будет, никакой работы Божьей не будет происходить в отношении поражения цели. Я не имею в виду, что мы потеряем наше спасение. Нет, мы будем иметь спасение. Возможно, кто-то будет спасаться в нашей церкви. Возможно, даже будет великий успех. Но потом все равно все сведется к нулю. Но не эта цель Божия. Поймите, у Бога есть цель, которую Он хочет поразить, и спасая людей, это не есть Его конечная цель. Это только начало. Он спас для определенной цели людей, чтобы они могли войти в Его волю. Человек, спасаясь, не может сразу исполнять волю Божию и понять ее. Ему нужно возрасти, чтобы понять волю Божию. Здесь говорится, что прежде чем Бог это сделает, Он должен воспитать нас. И мы должны потерпеть крах в наших наилучших намерениях. Они будут наилучшие, но мы потерпим крах, мы потерпим измену. Заложенные Богом данные. Вы будете иметь такие данные, которые никто не будет иметь. Моисей обладал такими данными, никто такими данными не обладал. Он был воспитан, он знал всю египетскую мудрость. Он знал все механизмы власти. Как править, что делать? И он думал, поймут его. Но это не было назначено Богом время. И тогда, когда у нас есть это все, это еще не говорит о том, что мы должны уже приступать. Нужно время, и тогда Бог начинает работу. Он проводит все через смерть. И наши самые лучшие планы, мы учились, мы готовили себя, постились, молились, читали. Кажется, вот уже все, мы имели связь с Богом, и вдруг все это рухнуло. И мы оказались просто беглецами в земле Мадиамской. И теперь мы стали пасти овец. Бог хотел, чтобы мы пасли этих овец священника Мадиамского. Потому что вот здесь вот у священников народа израильского была дощечка полированная, золотая, и на ней было написано «Святыня Господу». Это святилище, это святыня, священник Мадиамский. Он имеет дочерей, и он отдал Моисею дочь свою. И это прообраз воли человека. Моисей обладает волей души и пасет разум души, духовный человек. Когда разум и воля будут перехвачены духовным человеком, это еще не говорит, что уже настал выход. Бог в это время только начинает воспитывать нас, и только тогда начинается духовный рост, когда разум и воля находятся во власти духовного человека, когда они находятся во власти слов Божиих, когда мы начинаем себя питать Словом Божиим, когда мы их питаем, когда мы пасем овец, тестя и афора. Когда мы пасем овец, то есть когда мы пасем наше помышление и содержим его в Слове Божьем. Одиночество – это цена. Моисей был одинок и провел далеко однажды. Однажды нам придется встретиться. В наших размышлениях мы дойдем до горы Божией Харива. Потому что мы пасем, мы размышляем о Боге, и это результат, мы не сможем избегнуть. Когда вы устремляетесь к Богу и начинаете постоянно размышлять о Нем, у вас появляется все больше и больше жажды и тоски по Нему. И вы уже начинаете служить Ему не по обязательству, потому что вы должны молиться утром и вечером или ночью вставать. Нет, нет. У вас появляется потребность, мера и форма вашего служения меняется, совершенно изменяется. И то, что было раньше для вас грехом, больше не грех. Вы привыкли в определенное время вставать на колени и молиться, теперь вы этого не делаете. Вы изменили форму вашего служения. У вас появилась вечная гнетущая потребность быть с Ним, говорить с Ним. И вам нет никакой надобности в определенное время вставать на колени. Потому что вы все время ходите и беседуете с Ним. И Дух Святой может посетить вас во время любой работы, во время любого положения вашего тела. И вы чувствуете, что Бог посетил вас за мытьем посуды. Вы восклицаете и продолжаете мыть. Вы восклицаете и продолжаете делать, пылесосить ваши полы на работе или любую работу делать, и вы уже не смотрите, престижная эта работа или непрестижная она. Просто потребность общаться с Ним – это мера, когда ваша форма служения меняется. Она изменилась у Моисея. Он больше не захотел пасти здесь, и он устремился далеко в пустыню и провел своих овец к горе Божией Хариву. И тогда его мышление было захвачено одним необыкновенным чудом. Бог встретился к нему на пути так, как никогда раньше. Да, мы читаем это слово, пася этих овец, мы пасем их этим словом, мы питаем их этим словом, наше мышление духовное. Но вот однажды произойдет великое чудо. Мы встретимся с Богом так, как никогда с Ним раньше не встречались. Мы увидим Его в огне, потому что наш Господь есть огонь поедающий. Он огонь. Признак огня, признак чистоты и святости, где сгорают все, все диссонансы души. Но Моисей, еще не понимая, говорит: «Пойду и посмотрю на это великое явление, почему терновый куст горит и не сгорает». И он пошел. Как только Господь увидел, что он идет смотреть, он возвал к нему из среды куста и назвал его по имени: «Моисей, Моисей». Это было прекрасное имя. Вы помните, мы разбирали имя «Крещенный», прошедший через смерть, вынутый из воды. «Моисей, Моисей!» Бог заговорит только к тем людям, которые были погружены в смерть Иисуса Христа. Я говорю о близком разговоре. Я не говорю о видениях сейчас. Я не говорю, что видение может видеть любой неверующий человек. Бог может прийти к любому неверующему человеку, запомните. Не думайте, что видение – это привилегия только святых. Бог приходил к нечестивым царям во сне и разговаривал с ними. Бог приходил к моей бабушке, она умерла неверующей. Трижды приходил к ней и разговаривал с ней. Мой дед умер неверующим, хотя послушался слов Бога, который приходил к его жене. Но это не говорит о том, что это привилегия. У нас привилегия одна, мы имеем Слово Божие. Вот это наша привилегия. И Слово Божие говорит: если вы ведение отвергнете, не видение, а ведение, то я отвергну вас от священнодействия предо мною, и детей ваших поражу смертью. Когда люди начинают устремляться к видениям и к пророчествам, Бог отвергнет их от священнодействия. Ему нужно ведение, знание, чтобы мы устремились к Слову Божьему и поставили его выше всего. Когда мы поставим Слово выше всего, тогда видение и пророчество помогут нам. Но если мы поставим наоборот, то тогда видение и пророчество убьют нас, потому что мы не сможем различать, от Бога ли они или нет. Только Слово Божие и знание Его. Бог почтит нас этим словом, и когда придет видение, Он нам укажет слово и покажет: здесь такого нету, не принимай этого видения. Здесь такого нету, не принимай этого сна. Здесь такого нету, не принимай этого пророчества. Бог сказал Моисею, и Моисей сказал: вот я. И Господь сказал: не подходи сюда, но сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Мы уже говорили с вами, никогда еще человек не снимал свою обувь. Он всегда ходил, потому что эта земля была проклятая. Проклята за тебя земля. И поэтому на этой земле нужно было ходить, и никто не снимал обуви. Я имею в виду в духовном смысле. Люди ходили босиком, но босиком в пустыне ходить очень опасно. Вы можете не заметить змеи, вы можете не заметить скорпиона. Во-первых, песок в пустыне будет жечь ваши ноги. Все равно в пустыне нужна обувь. Бог сказал: сними, это земля святая, я ее сделал святой. Там, где Бог начинает говорит о том, что мы должны прекратить принцип контроля. Мы должны только в это время включить единственный принцип регистрации. Другими словами, когда вы уже явно видите, что говорит Бог, вам нужно только включить регистрацию, регистрировать, что Он говорит. Но когда вы начинаете контролировать, Бог ли, вам нужно контролировать и мне только тогда, когда я не знаю, Бог ли это говорит. Но когда я уже уверен, что это Бог, то я должен прекращать контроль. потому что Духу Святому не понравится, когда вы знаете 100%, что это Он, и будете говорить: нет, этот человек не от Бога, потому что он нарушает субботу. Христос говорит: хорошо, я нарушаю субботу, но дела мои, которые я творю, разве они не говорят о том, что я оттуда не шел? Значит, то, что вы понимаете под нарушением, вы должны отвергнуть. Перестаньте контролировать меня. Был ли у вас такой человек, чтобы творил такие дела, которые творю я? Демоны не могут творить такие дела. Демоны не могут освобождать людей от грехов. Они не способны на это. Но когда люди освобождаются от греха, когда у людей появляется жажда чистоты, жизни к Богу, когда люди начинают каяться в настоящих грехах, когда появляется жажда подлинной святости, не наружной святости, тогда действительно действует Бог, это дело Божие, когда люди возрождаются. И здесь Бог говорит: сними обувь твою. Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Тройное крещение. Бог в трех лицах. Памятование о мне в рот и рот, он скажет. Это мое имя навеки. Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. И далее здесь написано: Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Но апостол Павел пишет, вы помните, Коринфянам, второе послание, третья глава, последний стих, он говорит: мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. И мы уже не полагаем покрывало на наши лица. Это Моисей сделал тогда так. Но, повторяю, для нового типа это прообраз, это тень. Вы знаете, когда вы видите идущую машину и тень от машины, идущего человека и тень от него, то, разумеется, тень будет отличаться от настоящего образа. Так и здесь настоящий тип Моисея, духовного человека, будет отличаться, эта тень будет отличаться от образа, который есть. Закон есть тень будущих благ. Тень, закон является тенью, а тело во Христе. Когда мы видим тело во Христе, то мы уже не полагаем покрывало на лица наши. Когда Бог начинает говорить с нами, мы преображаемся от Его образа, от славы в славу, как от Господня Духа. И мы становимся светом этому миру. И мы начинаем преображаться. Происходит преображение. И это преображение может достигнуть наивысшей точки, когда эта одежда может просиять, как снег. Обыкновенная одежда. На Иисусе была обыкновенная одежда, и вдруг она просияла и сделалась белой, как снег. Просто в это время Бог показал, кто такой Иисус. И когда сияние вышло наружу, и лик лица его изменился. Он всегда таким был. Просто Бог показал ученикам: вот с кем вы имеете дело, вот какой этот человек. И когда только сияние это вышло, и одежда меняется, материальная одежда изменится на нас. Странно. Она засияет в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Но здесь Моисей боялся воззреть на Бога. Боящийся не совершен в любви. Вы знаете, когда вы любите и когда у вас есть дерзновение, у Моисея еще не было этого дерзновения. Вы знаете, он не имел тех преимуществ, которые имеем мы. Дерзновение дает единственное – кровь завета. Кровь. И кровь не тельцов и козлов, но кровь агнца. Мы можем с дерзновением входить к престолу, потому что кровь агнца говорит гораздо лучше, нежели кровь тельцов и козлов, гораздо лучше, нежели кровь Авеля. Кровь Авеля имеет голос. Кровь тельцов и козлов тоже имеет голос. Написано «говорит», это кровь говорит. Другими словами, кровь ходатайствует. Когда она говорит, она ходатайствует за нас. Но кровь Иисуса Христа больше не покрывает грехи. Грехи покрывали только кровь тельцов и козлов. Но кровь Иисуса Христа уничтожает грех. Полностью уничтожает. Оно берет его из среды, эту преграду, и выбрасывает. Когда мы будем разбирать скинию, мы найдем там покров красных кож. Но, повторяю, это скиния ветхая. В новой скинии нету покрова из красных кож. Потому что красная кожа – это символ греха, которые были покрыты сверху синими кожами. Так был покрыт ковчег. Но мы будем иметь только одни синие. потому что грех будет взят изнутри и упразднен кровью Агнца. Кровь тельцов и козлов покрыла праведностью. Кровь же Христа проникла глубже и уничтожила грех. Поэтому, разбирая сейчас образ, тень, я хотел бы, чтобы мы сразу видели и суть тела церкви. Мы уже не боимся взирать. Господь заговорил и говорит ему: «Я услышал вопль и знаю скорби». Вы знаете, только от одной мысли, что Бог знает наши скорби, нам становится сразу легче. Знание – это не просто знание, это значит, Он идет рядом с нами и несет их вместе с нами. Он сказал: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам и буду утешителем вашим, и буду учителем вашим, и буду назидать вас и хранить вас, и буду кормить вас, и буду носить вас на крыльях, как орел носит на крыльях птенцов своих». Вот что он сказал, имея в виду вот это место Писания: «Я знаю скорби их». Когда вы рассказываете кому-то, вы обратили внимание, просто человеку, вы рассказали, поделились ему, и чувствуете, вам стало легче. Вы просто рассказали ему горе ваше, вашу проблему, и вы сразу почувствовали, вам стало легче. Но представляете, когда вы просто человеку и стало легче, а если рассказать все это Богу, который знает, насколько будет легче. Но здесь вера, мы видим человека и видим, что он услышал. Но если мы будем иметь веру Божию и будем знать, что Бог знает скорби, что они запланированы были у Него, что эти скорби для того, чтобы воспитать нас, приготовить нас и призвать нас. У Бога есть призвание. Когда мы родились свыше, у Него было для нас призвание. И до сих пор Он многих людей готовит только к этому призванию. И, как я сказал, десятки тысяч, быть может, миллионы ушли, так и не узнав своего истинного призвания. Взяли другое, нарушили, и они придут туда просто к Богу, как головня, взятая из огня. Потому что всякий человек, не исполнивший своего призвания, строение его сгорит. Запомним это. Я со страхом смотрю на это. Любой человек, я знал пасторов, хороших пасторов, но умирая, они говорили: «О, если бы мне была возвращена жизнь, я никогда бы не делал ту работу, которой я занимался всю мою жизнь. Я никогда бы не делал это, я просто бы молился, служил Богу, я приближался бы к Нему». Иногда люди берут, не понимая, Бог меня послал или Бог мне дал. Будем очень осторожны с этим. Не узнав своего призвания в момент, всем нам надлежит предстать пред судилище Христово. И представая пред судилище Христово, никто из нас не пойдет в ад от этого судилища. Но пред этим судилищем многие будут опозорены, потому что все дело сгорит. Огонь испытает. День. Бог есть огонь. Моисей увидел этот огонь, и этот огонь должен испытать нас. Пред судилищем Христовым будет огонь, который не будет посылать нас в бездну, но испытает наше слово, ибо от слов своих оправдается и от слов своих осудится человек. Он испытает наши слова, были ли наши слова словом веры, потому что и поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Когда он поверил, он стал называть, как мы говорили, Сарою, жену свою не Сара, а Сарра, родившая царей. Не просто княгиня, родившая царей. Когда она поверила, она стала исповедовать слово веры. «Я веровал и потому говорил, я веровал и потому делал». Но когда я начинаю сперва говорить или сперва делать, вера никогда не придет. Вначале должна прийти вера, только потом нужно говорить. Иногда мы спешим говорить, а вера еще не пришла. Вы скажете, откуда вера? Вера от слышания Слова Божия должна прийти. Мы должны слышать Слово Божие. Поэтому для того, чтобы говорить, нам надо самим исповедовать и исповедовать это место Писания, и оно возбудит нашу веру. Нам нужно взять, если у нас есть какая-то проблема, несколько мест Писания, и ходить, сделаться ненормальными, я не знаю сколько раз, 100, 200, 1000, 3000, не имеет значения сколько, месяц, повторять и повторять пред Богом эти слова, провозглашать: «Господи, я верую в Твое Слово», и провозглашать его, чтобы мое ухо слышало. Никто ж На проповеди мы мало слышим. Мы должны сами, чтобы эта книга не отходила от уст, выучить. И обязательно, когда эти слова постоянно заполняют меня, заполняют, вера Божия начнет через них действовать. И я начну исповедовать уже, потому что я поверил. И когда я начну исповедовать, то придет то, во что я верю, то, что я исповедую. Бог сказал: «Я знаю скорби. Я иду избавить их от руки египтян и вывести их из земли сей в землю хорошую, пространную, в землю хитеев, хананеев, ферезеев, амореев, иусеев». Странно, не правда ли, что эта земля, я их вот в эту землю выведу, там, где все демоны, там, где все наполнено. Видите ли, я введу вас в духовную землю, я введу вас в духовную жизнь, но духовная жизнь вся заполнена демонами. И когда мы туда входим без вооружения Божьего и не по предписаниям Божьим, мы погибнем от этих хитеев, амореев и ферезеев, от этого Амалека. Потому что мы можем ходить только по Слову Божьему в эту землю. Земля Духа Святого, обетование Духа Святого, духовная жизнь, духовные принципы, духовные инструкции, которые мы должны изучить и действовать только сообразно духовным инструкциям, записанным в этом Слове. Если нет этих инструкций, мы не имеем права действовать. Если мы действуем все-таки не по инструкциям, мы становимся жертвой хитеев, амореев и ферезеев. Вот здесь Бог говорит: я выведу вас в эту землю. Почему? Там течет молоко и мед. Но в буквальном смысле. Разве молоко и мед не было в Египте? Или вы думаете, что в Египте, Египет была неплодородная земля? Это была плодороднейшая земля. И богатая земля. Это была империя, которая царствовала над всем миром и могла собирать в себе все самое лучшее. Но под словом молоко, питаться молоком и медом, доколе не начнет различать, что добро и что зло, этот младенец, это написано у пророка Исаии. Молоко является символом, когда мы слышим Слово Божие. Мы его слышим друг от друга. Мед является Слово Божие, которое мы слышим от нашего духа, когда Бог говорит непосредственно в наш дух. «Возьми книгу и съешь», — сказал Бог Иоанну на острове Патмос. Помните? Он съел и сказал: она была сладка в устах моих, как мед. Но горько сделалось во чреве моем. И он сказал: тебе надлежит пророчествовать о царях и о народах многих. И не только это явление было с Иоанном, это было и с другими пророками Божьими. И именно таким способом мы видим, что то слово, которое Бог непосредственно говорит человеку, является медом в устах наших. Но горько будет во чреве нашем. Потому что когда Бог приведет на опыте откровения, которые мы получаем, нелегко. Когда мы их получаем, мы радуемся, слава Богу. Наступает радость. Но когда Бог в опыт вводит, тогда мы скорбим. Каждый из нас хочет отречься от души. Каждый из нас хочет поскорее бы от нее отделаться. И когда мы получаем откровение, ты будешь свободен от египтян. Ты будешь свободен от своей души. Мы его едим как мед. Слава Богу. Но потом Бог начинает приводить опыт внутри. И вдруг начинает душа себя проявлять. И вдруг становится горько в чреве, жизнь становится немилой, и смерть становится желанной. Но у меня есть знание, и я не могу приближать смерть. Я хочу, чтобы только умерла душа, то есть была упразднена смертью Господа, но я не хочу уйти, я не хочу сдаться, я хочу продолжать воевать, но все мое естество уже не хочет воевать, потому что горько стало в чреве. Он говорит: вопль уже дошел до меня, и я вижу угнетение. Бог знает все. Видит то угнетение. Иногда нам кажется, мы забыты, никому не нужны, никто не замечает. Он видит. И здесь мы получаем посланничество. «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Другими словами, мы получаем повеление от Бога выйти из души. Мы получаем повеление, чтобы духовный человек, так как он уже пасет этот разум, овец, мысли эти духовные, и так как воля находится в его власти, она его жена, а жена подчинена ему, жена уже не подчиняется, Сиппора уже не подчиняется отцу своему, потому что она стала женой Моисея, и она подчиняется Моисею. Обратим внимание, воля подчинена новому человеку, быть может, странно. Воля должна была бы подчиняться разуму. Да, она подчинялась разуму. И слава Богу, это было нормально. Но теперь воля должна подчиниться тому, кто взял и разум, потому что Моисей одновременно держал мысли все эти. А она зависела от этого. Это было ее имущество. Имущество ее отца было ее имуществом. Скот ее отца был скотом Сипфоры. Но теперь она стала женой Моисея. И Моисей пасет этих овец и имеет жену Сипфору. И теперь получает, он говорит, выйди и иди, я пошлю тебя. Теперь он должен оставить свою пустыню, где Бог воспитал его. Далеко, мы заплатили цену одиночества. Мы не знали, почему это. И вдруг мы узнаем о своем призвании в самый неподходящий для себя момент. Мы узнаем о своем призвании тогда, когда мы все уже давно похоронили. Когда мы говорим, что мы уже старые. Что уже все закончено. А с кем мы будем здесь работать? Но когда начинается настоящее призвание, Бог показывает, во-первых, проблему, и Бог говорит, пойди. Но Он не говорит, каким путем Он это будет делать. Нужно идти верою. Он просто говорит, иди, ты выведешь. Но Он-то знает, что такое Египет. Правда, умер тот царь, который хотел убить Моисея. И этот фараон уже умер. Слава Богу, что те демоны и князья демонические, они должны меняться. Умер фараон, который был при Иосифе, восстал другой, потом и этот умер. Другими словами, те демоны, которые воюют с нами, они не имеют вечного предназначения в войне. Когда они воюют с нами, и вы победили их, они уходят и связанные остаются в ад, в преисподнюю. И там сберегаются в узах вечного мрака на день суда. Потому что вы связали их. Есть бесы, которых дети Божьи по откровению именно связывают и посылают в преисподнюю. Оттуда он не может уже возвратиться до суда. Те демоны, которых святые не посылают в преисподнюю, а просто связывают, они их связывают ограниченно только во времени. И эти демоны, эти бесы ходят по безводным местам, ища покоя, и не находят, снова возвращаются к своей жертве. Они говорят, это мой дом, возвращусь туда. Почему эти демоны просили Иисуса, не высылай нас туда, в бездну? Они понимали, что тогда конец. Но сегодня, когда мы берем обетование Божие верою, если вы что-то верою взяли, вы могли бы и не говорить, я связываю тебя, сатана, но достаточно вам взять верою ваше восхищение, как этот царь, этот фараон, этот князь демонически умирает для вас. Вы уже не будете с ним воевать. Вы будете иметь дело уже с другими князьями, с другими демонами. Этого вы уже победили. Раньше вы не верили, что восхищение может быть вашим. Раньше вы думали, надо сделать и то, и то, и то, потому что жив был тот фараон. Но теперь, когда этот фараон умер, вы знаете, что теперь восхищение ваше, что ваша утренняя звезда в вас. Апостол Петр говорит, до корня не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Свет Божий осиял вашу темницу. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к этому пророческому слову. И Петр называет написанное слово пророческим словом. Вернейшим пророческим словом. Доколе не начнет расцветать в сердцах ваших день и не взойдет утренняя звезда. Никогда утренняя звезда не взойдет. Если нету дня там, если там еще ночь, утренняя звезда не взойдет. Она всходит при наступлении дня. Ночью обычно происходят вещи, самые важные в нашей жизни. Ночью происходит духовный рост, днем он не происходит. День дню передает речь, и ночь ночью открывает знания. Любое наше возрастание в духе, оно не идет вот так вот медленно, оно идет циклами. Был день и была ночь. Был день и была ночь. Если мы будем исследовать, как растут растения, как-то наблюдал по телевидению замедленная съемка, почти все растения растут циклами. Они растут, потом отдыхают. Раз подросли и потом отдыхают. Подросли и потом отдыхают. Что такое циклы? Это значит определенные сроки времени, назначенные Богом для каждого из нас в духовном росте. Мы растем, потом на период отдыха. Период отдыха, в это время мы чувствуем себя прекрасно. Кажется, все идет как по маслу. Благословение открытое, небо открытое. Это период отдыха, это день. Когда наступает ночь, ничего не ясно, скорби, страдания. В это время происходит духовный рост. Быть может, мы не понимаем, но это самое ценное время. Когда все против нас, когда Слово Божие говорит одно, обстоятельства говорят другое. Это время роста. Когда Слово Божие говорит, и наконец оно приходит, время роста прекращается, начинается время отдыха. В это время мы получаем то, что исповедовали. Мы получаем наших мужей, мы получаем наших жен, мы получаем наших детей. Но здесь время роста, и поэтому не смущайтесь. Если время затягивается, это ваш рост, это ваше преимущество. Будем славить Бога в этот момент. До тех пор, пока этого не знал, я мучился и говорил «скорее, скорее». Но Бог не может сделать «скорее». Мы заключены, как мы увидели, вспомнил Бог, то есть мы заключены в пределы, и эти пределы мы должны выдержать. Мы должны выдержать срок и температуру, и мы должны сказать: «Господи, делай столько, сколько нужно, но только помоги мне. Слава Богу, я возрастаю в духе, потому что я чувствую давление демонов, обстоятельств и людей против меня. Начался процесс роста, Бог дал мне возможность возрастать в духе». Если в это время люди не поймут Бога и не будут пасти овец своих, и не будут проходить далеко Богу в пустыню, идти за закрытую дверь, они просто пройдут мимо цели, и Бог дал им возможность духовно возрастать. Они вместо того, чтобы благодарить Бога и среди великих скорбей иметь радость, избыток радости, они начали роптать, они начали бороться, они начали собственными путями выходить оттуда. И повторяю, вся жизнь прошла в этом мучении. Они пытались вырваться. Вместо того, чтобы просто покориться в этой пустыне и пасти овец тесте своего Иофора. И проходить к Богу, платить цену одиночества. И только тогда наступает день, и Бог обращается вдруг к нам в этом огне и в этом кусте и говорит: «Иди, я посылаю тебя». И хотя раньше мы на это шли с жаром и думали, нас поймут, теперь мы уже давно перегорели. Я встречался с такими людьми, они говорят: «Знаешь, у меня уже все там давно. Мне прекрасно, мне уже ничего не надо. Я знаю, что я спасен. Да зачем оно мне все это нужно?» Иногда обращаюсь, они говорят: «Хватит, я наелся этой каши в России». Какой каши? Да вот этого делания. А некоторые еще не наелись. Вот хотят делать здесь. Я говорю: «Брат, отдохни. Отдохни немножко от этих дратских, от этих братских, от этих союзов, от этих соединений. Зачем они тебе нужны? Ну, понаслаждайся Христом. Ну, сядь на скамейку, сиди в служении. Просто, ну, понаслаждайся Иисусом, наконец-то». Вы знаете, когда наслаждение приходит тогда, когда подлинное призвание, вы будете им наслаждаться. Но если вы чувствуете неустройство какое-то, вот, ну, что-то не то. Сколько людей сегодня ищут позицию? Один из величайших грехов. Я расследовал и молился, какой самый опасный грех в христианстве, который больше всего убивает христиан. И я пришел к заключению, что это не блуд, не деньги даже, хотя они корень всех зол, а слава, человеческая власть. Деньги просто дают возможности власть приобретать. И человек готов потом платить этими деньгами все, чтобы иметь власть. Власть, пришедшее человеку его путем, это гордость. Сатана тоже хотел иметь власть. И гордым Бог противится. Слава, тщеславие – это один из наипаснейших грехов. И Бог противится именно этому. Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Человек, который ищет позицию, он постоянно будет противиться воле Божией. Он будет противиться структуре тела, церкви. Всегда будет противиться. Он не будет признавать пастора. Он не будет признавать пастора. И он будет противиться телу, он будет противиться Духу Святому. Он будет извращать, превращать и не будет понимать, будет тьма. По той простой причине, что это самый великий грех. Если человек согрешил грехом блуда, вы знаете, у него как раз есть все возможности для смирения. Этот человек прекрасно знает, что он сделал, и он в ужасе часто, в страдании, где-то глубоко внутри страдает и мучается, и говорит: «Есть ли возможность выхода из этой клаки, из этой грязи?» А тот наслаждается в эфирах славы и не видит, что он находится в такой грязи, из-за которой пал сатана. Сатана не за блуд пал. Сатана пал за славу, которую хотел взять. И когда люди хотят иметь славу, иметь позицию, и служение им не назначенное, или приходят не вовремя, они устраняют свое призвание, они проходят мимо своего призвания, мимо цели. И обычно такие люди, многие из них, не будут помилованы. Будут помилованы мытари, будут помилованы грешники. Будут помилованы люди, которые впали в грехи прелюбодеяния, разврата, алкоголя, никотина. Бог даст им возможность выйти, потому что они стенают в этих медных цепях. Они страдают внутри себя. Они хотели бы освободиться. Они делают попытки. Но я скажу, они не могут освободиться сами. Написано, если Сын освободит, истинно свободны будете. Если они исполнят Писание по Слову Божьему и придут и скажут, Господи, не могу, прости, освободи, я хочу служить Тебе. Он освободит их. Но эти люди не видят, они слепы. Не прелюбодеи распяли Христа, а именно люди, которые жаждали власти и славы, фарисеи и книжники, которые руками язычников убили Иисуса. Они делают это и сейчас, когда люди стремятся к позиции, когда люди ищут, какое же положение они будут занимать. Вам совершенно не надо искать, Бог вас сам найдет. Он нашел Моисея, когда он пас овец в тесте своего Иофора. Условия к призванию. Зайдите в комнату свою, заприте дверь за собою, приходите в церковь, ведите себя тихо и скромно, слушайте, что говорит Господь, не ищите для себя ничего. Делайте ту работу, которую вы видите, которую вы можете. Проходите мимо, поднимите, если видите бумажку, и это будет работа Божия. Если вы ее во имя Иисуса, как в своем доме поднимаете, видите ребенка бегает, возьмите, посадите. Кричит ребенок, выйдите с ним. Дух Святой действует. Это работа Божия. Вы пасете овец. И, наконец, вы пройдете далеко к нему туда. Вам не нужно искать. Он вас найдет. Вы знаете, есть такая песня. «А слава тебя найдет», если даже в мире, то есть философски, правильная песня. Здесь правильное смысловое значение. Ты живи правильно, а слава тебя найдет. Не ищи славы в этой песне. И Иисус сказал, люди мира сего мудрее, сынов света, сыны века сего. У нас так часто бывает. Я иногда слушаю песни этого мира с таким глубоким, потрясающим значением о времени или еще о чем-то. И иногда такие мелкие и жалкие песни у нас. Но слава Богу, Бог сказал, все, конец. Призвание Его, когда мы исполнили условия, запомним, условие жить тихой жизнью, как жил Моисей, оставил все притязания на египетский трон, оставил все притязания избавить Израиля, служить Богу, сделать что-то доброе для народа своего, а просто был. И пришел день, когда Бог сказал, «Я посылаю тебя». И он испугался. Он сказал, «Господи, кто я? Кто я такой, что я пойду к фараону?» Вы знаете, он знал, что такое фараон. Народ израильский плохо его знал. Они знали только по тяжести работ, они были рабами. Но Моисей не был рабом. Моисей был сыном. Он мог принять этот престол, он знал все. И он знал, что такое сила фараона и его войска. Теперь он говорит, Господи, кто я? Господь сказал, вот тебе знамение. Ты совершишь мне служение на этой горе, когда вы возвратитесь сюда. И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым, и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как имя ему, что сказать мне им. Бог сказал Моисею, я есим сущий Иегова. И сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам. Не останавливайтесь на этом стихе. Остановившись на этом стихе, появилась целая деноминация, целая конвенция, которая называет себя иеговистами. Они не признают никаких имен Бога. Они признают только единственное имя Иегова, Иегова. И они так и молятся, Иегова. Не останавливайтесь на этом стихе. И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилем, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». Вы поняли имя Бога? Оно не только сущий. Сущий – это скорее его природа, не имеющий ни начала, ни конца дней, имеющий в себе постоянную энергию, по могуществу силы у него ничего не бывает. Это слово «сущий». И много еще значений в этом «сущий». Он Бог, и у него постоянная энергия, самопребывающий, сущий. Но когда он говорит «я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, и это имя мое в памятование о мне в род и род», вы должны передавать какое имя? Имя Авраама, Исаака и Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Бог воскресения и Бог смерти. Бог все проводит через эти циклы. Ночь, день, ночь, день. И было утро, и был вечер. День шестой. Но мы придем к седьмому дню, потому что у Иофора, тестя Моисеева, было 7 дочерей. Полнота, наполняющая все во всем. Церковь придет к этому дню, она сама является этим днем. И она идет к своему совершенству. Ее совершенство является 7-й день. Практически то, что мы переживаем в мировом, будем говорить, масштабе, сегодня церковь подошла к своему 7-му дню. 6-й день на закате. Это ночь, последняя ночь 6-го дня. И уже лучи пробиваются, их еще не видно, солнца самого нет, но уже лучи 7-го дня, вечного дня бьют. Скоро церковь уйдет, восхитится. Мы живем в это время. 6-й день прошел, и ночь 6-го дня проходит. Мы на восходе, утренняя звезда всходит. В сердцах тех, кто поверил в свое восхищение по утренней звезде, а не по восходящему солнцу правды, кто поверил в свое восхищение до 7-й трубы, потому что 7-я труба зазвучит, это взойдет Христос, солнце правды. Я не буду продолжать сейчас эту мысль, я хочу говорить дальше. «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им, Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте». Знали ли израильтяне, что Бог был среди них? Он говорит, я посетил вас. Но слово «посетил» имеется в виду, что через Моисея я посещу вас. Но Бог говорит всегда законченными формами. Когда Бог что-то говорит и что-то делает, Он видит законченную форму и говорит этой законченной формой. У Него слово законченное, и дела Его все еще были совершены в начале мира. Многие вещи, которые Бог назвал уже совершенными, они все еще не пришли к совершенству. Они придут к совершенству, многие вещи, когда церковь восхитится, когда придет тысячелетнее царство. Но а Он их назвал уже как свершившимися. Вот какой Бог, и вот какие у Него слова, и вот какими должны быть мы. Тогда мы будем безумными для мира сего. Мы начнем называть вещи, которые, возможно, сбудутся только после нашей смерти. Но написано, они были люди веры, они умерли в вере, не получившие обещанного. Но умирая, они продолжали верить, потому что они стояли на этом слове, слава Богу. «Я посетил вас». Практически Бог посетит их, когда Моисей придет, когда начнутся чудеса и знамения в земле египетской. «И скажи, я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты, старейшины Израилевы, к царю египетскому, и скажите ему, Господь, Бог евреев, призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему». 3 дня пути. Бог говорил, отпусти нас на 3 дня. Скажите, что Бог ложью занимается? Он же не имел в виду на 3 дня их вывести. Он имел в виду вообще их вывести и больше туда не вводить. А здесь он говорит, пойди и скажи, на 3 дня пути. Нет, конечно, у Бога нет лжи. И Богу незачем обманывать. Он может просто прийти, взять, отбросить сатану, отбросить весь Египет одним мановением руки и вывести. Он мог бы это сделать, но у него есть принципы, которые он не может нарушить. Нарушив эти принципы, он нарушил бы самого себя. И поэтому Он сам зависим сам от себя, Бог. Он делает все сообразно своей природе, циклами, по времени, по значению. Если мера Амореев еще не наполнилась, вы не можете войти в эту землю. Но пришло исполнение, мера Амореев наполнилась, и здесь четвертый род восстал. И теперь при этом четвертом роде Бог вспомнил и выводит. На три дня пути Бог имел в виду, для меня три дня, для них достаточно. За эти три дня пути Бог сделает с ними великое. Когда мы будем разбирать, мы увидим, как эти три дня будут продолжаться. Три дня пути. Там будут три ночи, и там будут три дня. Мы опять будем встречаться с тремя крещениями и с тремя воскресениями. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. Не так легко сатана нас отпустит. Он говорит, я знаю, что он не позволит. Когда вы придете и скажете «Во имя Иисуса», он скажет, а кто такой Иисус? Вы скажете, Господи, но ведь здесь написано, он не слушается. Мы сейчас будем с этим встречаться дальше при разборе, на следующих разборах. И чтобы мы не смущались, он все равно послушается. Мы увидим, как он будет слушаться. Но чтобы мы не падали духом, когда мы станем перед силами ада и говорим «Во имя Иисуса», а ничего не происходит. Он смеется над нами, хохочет мне в лицо, этот демон. И продолжает делать то, что он делал, держит так же в рабстве, как держал. Но Бог и не говорил, что когда ты скажешь, и по мановению руки все произойдет. Нет, все произойдет по инструкциям и правилам моего божественного слова. Вы должны изучить, каким образом он должен наступить. И мы будем изучать это дальше. «И я простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас». Значит, Бог предопределил, что Он может нас отпустить только тогда, когда будет над Ним рука крепкая, высокая и превознесенная, и пройдут все чудеса Божии, чтобы Бог мог прославиться. «И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей, серебряных вещей, золотых и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». И мы должны знать, каким образом надо обобрать египтян. Мы уже делали это частично. Вы помните, когда мы обирали свой Египет, когда мы жертвовали для Господа? О, Египет этого не любит. Он не просто, он будет мстить. Он погонится за нами. Сегодня очень много людей, быть может, не совсем много, слава Богу, в нашем служении не думают, что их много. Быть может, они думают, что их так много, но они ошибаются. Илья сказал, Елисей сказал, с нами больше. Им кажется, что эта десятина, как они говорят, не библейский принцип, она из ада, или она была в законе, а сейчас ее нет, она не нужна. Но мы оберем египтян. Пусть они говорят что угодно, мы оберем египтян, потому что с нами Бог. И он сказал, я дам вам милость в глазах египтян, и мы оберем египтян, чтобы обогатиться. В буквальном смысле слова и свою душу, но в это время, сейчас я буду говорить, я уже говорил об этом принципе, когда мы начинаем сеять, то именно вот этот посев произошел. Мы строили города запасов. Мы уже говорили с вами, что эти города запасы душа всегда старается набрать, использовать Божьи благословения и Божью работу, и то, что Божий народ, он не должен был этого делать для фараона. Для себя другое дело, а он делал для фараона. Когда люди собирают это не от Бога, не по Писанию работают, не по Писанию сеют, они делают для фараона. Но Бог, повторяю, все это отдаст праведнику. Есть очень много мест Священного Писания, мы будем периодически касаться, когда будем производить наши посевы. Но здесь это в общем значении, масштабе. Но так как мы разбираем сейчас индивидуум, одного человека, то здесь идет, что мы оберем наших египтян. Оберем то, что у нас есть, нашу жадность, вот, то, на что надеялась наша плоть, то, чего она зависела, то, чем она служила своим богам, мы все это заберем у нее для служения Богу, чтобы Бог был царем царей и Господом господствующим в нашей жизни. Потому что это золото и серебро, эти деньги, которые мы имеем, они не принадлежат нам. Не принадлежат. Они принадлежат для того, чтобы строить царство всемогущего Бога. Не просто жить в свое удовольствие, но когда мы начнем строить царство, мы будем самыми успешными людьми на этой земле. Самыми успешными. Я исследовал вопрос, 11 глава послания евреям, связанная с этим местом Писания, 22 стихом. «Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных, вещей золотых». Обратите внимание, каждая женщина. Это прообраз воли. Волевые усилия. Если вы хотите взять Царство Небесное, если я его желаю, то Царство Божие усилием берется. Смиряйте души ваши. То есть долготерпение. Мы наследуем обетование Божие. Здесь имеется в виду воля наша в союзе с нашим разумом, потому что откуда воля это будет делать? А ты внуши им, Моисею Бог говорит, внуши им. То есть я должен внушить, и разум повелит моей воле и внушит воле. Ты должна это делать. Ты должна исповедовать, ты должна открыть уста и свидетельствовать. Во имя Иисуса я делаю мой посев, верую, согласно Слову Божие и ожидаю от Него. Я сперва буду молиться, чтобы Бог открыл мне плодородную почву, куда мне сеять. Чтобы Бог мне открыл то служение, куда я буду сеять. И когда я это знаю, тогда проблема уже решена. Я знаю, куда сеять, и я знаю, сколько мне сеять. Я тогда буду молиться, Дух Святой всегда ответит. Во всяком случае, мы должны просить, сколько сеять, только сверх десятину. Десятину не надо просить, она уже известна сколько. Речь идет о пожертвованиях, сверх десятинах, которые мы должны иметь конкретно от Бога, Господи, сколько. И Бог вам скажет, сверх десятины ежемесячно $100, $10, $50, $3. В зависимости от вашей зарплаты, от вашего дохода, и вы даете Богу обещание, Господи, сверх десятины, я ложу $5. И я буду это делать постоянно, постоянно. Потом Дух Святой говорит, хватит 5, давай 10. У тебя доход повысился. Давай 20. А потом вдруг Бог скажет большую сумму. Неважно, когда бы Он ни говорил и сколько ни говорил. Но когда вы почувствуете, вы будете счастливы, что Бог наконец говорит к вам. Он разговаривает с вами. Вы понимаете, что Он говорит и как говорит. И вы это делаете радостно и с верою. Поэтому мы оберем египтян для того, чтобы построить новую скинию, не ту скинию, которую строил Моисей. Сегодня Дух Святой заканчивает это великое сооружение. И скоро все мы станем зрителями и одновременно участниками, и сами будем этим строительным материалом в этом новом Иерусалиме, сходящем с неба от Бога и Агнца на тысячелетнее царство. Когда зазвучит седьмая труба, написано «Царство Господа соделось царством мира и Христа Его». В это время при седьмой трубе Иерусалим с неба сойдет. Небо откроется. А как он туда попал, этот Иерусалим? При седьмой трубе он сходит. Каким образом он туда попал? И все те, которые говорят, что восхищение произойдет только после открытия Антихриста. А каким образом Иерусалим туда попал? Это с кем Христос на коннице белой идет? На коне белом и с ним целая конница белая. Это с кем он идет? Он идет во славе. Он идет с той, которая при утренней звезде вознеслась. Он идет с той, о которой сказали два мужа, когда Иисус вознесся. Они сказали ученикам, смотревшим, что вы стоите и смотрите, сей Иисус, вознесшийся от вас, придет точно таким образом, каким вы его видели, восходящим от вас. Не в образе, как Иисус говорил ученикам своим, как молния видна бывает от востока до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. При седьмой трубе ибо вострубит, и тогда явится знамение Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою и славою великою, и восплачут пред Ним все племена земные. Нет, не таким Он придет для нас. Для нас Он придет тайно, в ночи, не как восходящее солнце, а как утренняя звезда, и позовет нас. И Он уже позвал нас. И мы уже вышли навстречу жениху. Мы взяли свои светильники. Масла достаточно, слава Богу. Масла достаточно. Дух Святой говорит, я дам достаточно, потому что вы работаете, вы исповедуете, и масла будет достаточно. Это масло находится в Слове Божием. Это вера, это масло, все это находится в самом написанном Слове. Когда мы его исповедуем, мы выпрашиваем это все, и у нас будет все для того, чтобы построить новую скинию, не такового устроения. Сейчас я предлагаю спеть псалом. Леня, давайте мы споем. И потом обратимся к вопросам. На такой вопрос. В книге Откровения говорится, что они победили его, то есть дьявола, кровью Агнца и словом свидетельства своего. Объясните, как это победить кровью Агнца? Что это значит? Можно слышать, как некоторые христиане при нападениях дьявола говорят кровь Агнца», или же молятся так: «Во имя крови Иисуса Христа». Правильно ли это? Если имя у крови, было бы правильнее, я так думаю, изгонять дьявола во имя Иисуса Христа, а не во имя крови. Объясните, пожалуйста, как правильно. Может быть правильно, смотря в какой ситуации. Может быть правильно и так, при условии. Если человек в это время имел грех и омыт кровью, по Писанию, там написано: «Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас тогда». Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас от всякой неправды. То в это время я могу говорить: кровь Агнца, кровь Иисуса, потому что в это время она действует, потому что я верю, что я сделал все по Писанию, я оставил грех. Что значит оставить грех? Это значит снова ходить во свете. Это значит оставить и ходить во свете. Когда я начинаю ходить во свете, как я узнаю, во свете я или нет? Когда вы ходите во свете, то вы сразу занимаете в теле соответствующее место. То есть тихую позицию, вы уже не ищете себе позиции, не возмущаетесь, у вас все хорошо. Если у вас возмущение в церкви, то значит вы не во свете, вы уже во тьме. Потому что здесь написано: вы имеете общение друг с другом. И здесь не имеется в виду «How are you?» Нет. Здесь имеется в виду общение в духе. Мы имеем в это время общение друг с другом через кровь Иисуса. Как каждый член тела моего, он имеет общение, кровь циркулирует, очищает все мое тело. И та кровь, которая только что проливалась по моей руке, стучит теперь у моего виска, а потом снова обращается к моим подошвам. Вот что имеется в виду общение. То есть одна и та же кровь обращается что туда, что сюда. Сейчас она омыла тебя, сегодня она омыла меня, завтра моет тебя. И поэтому я не могу говорить тебе: ты грешник, и я не могу с тобой приветствоваться. Да, я могу это делать только согласно Писанию. Если этот грешник не хочет оставлять грех и, называясь братом или сестрой, живет в грехе, но если он кается, какой бы грех ни был, то я не могу ему сказать: я не могу с тобой общаться. Хождение во свете – это когда я полностью согласен, я спокоен, и тогда начинается омытие крови. Тогда она действует, потому что кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. Когда вы обвиняете не по Писанию и незаконно, и кто имеет право обвинять? Никто не имеет права обвинять друг друга. Согласно Писанию, мы можем молиться только друг о друге, если видим брата согрешающего. Эта позиция дана только служителям церкви. Там написано, Павел говорит: увещевай, обличай вовремя и не вовремя при всех, чтобы прочие страх имели. Но это он говорит Титу, Тимофею, он говорит, что это позиция служителей, но не позиция каждого. Иногда мне говорят: вот она так делает, я пойду ей скажу. Я говорю: не смей, не имеешь права. А что мне делать? Он согрешает, значит, оставь его, это не твое дело. Ты иди себе, служи Богу и оставь его. Да, но он в грехе, но оставь его, иди служи, молись за него, если тебе, у тебя действительно любовь, написано молись. Вы не можете обличать друг друга. Вы можете обличить только при условии, если против вас совершен грех, и то это не позиция весьма хорошая. Павел говорит, не лучше ли вам оставаться обиженными? Если вы не можете, если вы еще не доросли, чтобы вам оставаться обиженным, ну, идите разбирайтесь тогда. Правда ты ли на меня говорила такое-такое, вот не донесли, или ты? Ну, иди разбирайся. Сразу видно, что где ты еще находишься. То есть ты сразу определишь свое местонахождение. Если ты не способен себя удержать и предать забвению, ничего. Соломон говорит, сердце твое знает, не на каждое слово обращай внимание, ибо сердце твое знает, когда и ты говорил слова. Твое же сердце знает, что ты тоже в словах несовершенен и тоже говорил на кого-то, на другого. А теперь, когда до тебя дошли слухи о других, во-первых, слухи, запомните, всегда, как правило, не являются правдой. Они являются отражением правды, а иногда полностью искаженной правдой, ложью. Человек не берет мысль и не передает вам, он передает вам слово, но не мысль. Зачастую так. Вы имели одно намерение, говорили, а человек схватил ваше слово и передает совершенно другое. Я с этим очень часто встречаюсь, вы тоже с этим встречались. Поэтому Когда вы займете правильную позицию, то тогда вы можете говорить «кровь Агнца». А если вы эту позицию не заняли, говорите «кровь Агнца», она просто не действует. И этого слова сатана не боится тогда. Теперь далее здесь говорится, не лучше ли во имя Иисуса. Можно и так, можно и так. Вы понимаете, вера должна действовать, главное, заключенное в слово. Бог смотрит на вашу мысль правильную, а не на само слово. Если ваша мысль права, слово будет правильно, потому что мысль правильна. Иногда слово правильное, а мысль неправильная, и вы ничего не можете получить, потому что каковы мысли в душе человека, таков и он. Вы ничего не получите, вы говорите правильное слово во имя Иисуса, но это имя Иисуса не действует для вас. Дьявол не уходит, обстоятельства не уходят, ничего не уходит. Почему? Потому что вы говорите во имя, но во имя это значит Иисус все во всем, но вы же не живете этим именем. Это имя просто для вас звук, как обыкновенный звук. Вы только разумом понимаете, что это имя выше всякого имени. Можно привести пример. У Некрасова есть одно стихотворение. «Что ты жадно глядишь на дорогу в стороне от любимых подруг? Знать забило сердечко тревогу, все лицо твое вспыхнуло, друг». Романс такой поется. То есть все девушки стоят нормально, а она одна. Сердце стало учащенно биться. Загляделась на проезжающего корнета, и между ними какая-то была связь. То есть, когда есть такая связь с Иисусом, ваше сердце будет по-другому биться. Это не только знание, что Он прекрасный, Он могущественный, нет, Он для вас нечто другое. То тогда, когда вы скажете «во имя Иисуса», весь ад потрясется. Потому что, когда Иисус произносится, оно для вас как разлитое мира. Это ваш бальзам, это ваше исцеление, вы всем довольны. Пусть говорят, что хотят, делают. Пусть что хотят на вас льют, вы имеете Иисуса. Тогда можно говорить и во имя Иисуса. Поэтому можно сказать правильно во имя Иисуса, а там ничего не будет. Можно сказать во имя крови. Все говорит о том, в каком вы состоянии. Правильно ли вы говорите, прежде чем выступать против демона, пойдите сперва к Иисусу. Пойдите к Слову Божьему, оставьте ваши грехи, простите ваших обидчиков, освободитесь от обиды внутри себя, освободитесь от раздражения, простите, займите свое соответствующее место. И тогда Слово Божие говорит, придите и рассудим, и если грехи ваши как багряные, как снег убелю. Вот тогда будет действовать имя Иисуса и кровь Иисуса. Поэтому не так важно, как вы скажете, важно, в каком вы состоянии и какое смысловое значение вы туда вкладываете. Есть ли вера сердца? Бывает, только уста говорят, а веры сердца нету, потому что вы недостаточно напитали себя Словом Божьим. Когда и почему гора Хариф стала называться горой Божьей? Священное Писание не говорит, когда она стала называться горою Божию. Я читал много исторических справок, она говорит. История говорит, что там поклонялись, там делали служение, и эти языческие народы, и на этой горе призывали, и это были горы. Раньше вообще люди поклонялись Богу на горах. Они любили восходить на гору и там делать жертвенник Богу. И история говорит, что поэтому эта гора была горой Божией. Но так как Библия не говорит, что эта гора была горой Божией, или когда она стала, то она просто не считает настолько важным это для нас, когда она стала горой Божией. Когда гора Голгофа стала горой Божией. Вот. Для нас не так это важно. Для нас важно, что она Голгофа, и что она снимает с меня всякий гнет. Когда Иисус встал на эту гору. И когда он там умирал и сказал «совершилось», в это время эта гора стала горой Божией. Когда Бог заговорил, пришел туда и ожидал Моисея там. И Моисей подошел туда, вот она и стала горой Божией. Горой Божией или Господней землей, Святой землей становится то место, где Бог ожидает нас и ведет нас к себе. Есть места, где Бог нас просто ожидает. Слово «гора», смысловое значение, Бог всегда на возвышении живет. И Он хочет с человеком всегда говорить на возвышенностях. Иисус пригласил на гору учеников и преобразился там. Он сам любил молиться на эти горы и постоянно уходил на Елеонскую гору. И там молился в Гефсиманском саду на возвышенностях. Он любил это делать, молиться на горах. Поэтому просто я вижу в духе, что Бог пришел на эту гору и ожидал Моисея там. И поэтому эта гора стала горой Божией, и эта земля стала землей святой, потому что Бог опустился туда и ждал, когда Моисей подойдет, а Моисей шел туда. А Бог назначил, что он должен прийти сюда, а Бог встал и ждет его вот здесь. Есть места, где Бог нас ожидает. Вы скажете, он везде идет к нам навстречу. Нет. Это когда вы неверующие, да, он ждет вас, он идет к вам, но когда вы покаялись, он хочет, чтобы вы тогда его искали. Ищите Господа, не относится к людям неверующим. Ищите Господа, когда можно найти его, призывайте его, когда он близко. Это не относится к неверующим, это относится к тем, которые знают, кто такой Господь. Как он будет искать, если он говорит, а кто такой Бог? Ну, чего мне его искать? Я вообще в него не верю, иди ты ищи, если ты знаешь. Мы ищем, потому что мы знаем, он Господь, и мы хотим с ним сконтактировать не так, как сейчас мы контактируем. Мы хотим с ним более общения глубокого, в иной степени, более в глубокой, возвышенной степени, чтобы Бог возвел нас на свою гору. Но надо найти эту гору, и поэтому мы ищем и проводим наши стада все ближе и ближе, и приводим. Поэтому я не знаю, когда она стала, знаю, в тот момент, когда Бог пришел туда и ждал Моисея, она стала горой Божьей. Призвание и веренное служение – это одно и то же или нет? Да, это одно и то же. Когда Бог призывает вас, я имею в виду не просто к спасению, потому что слово «призвание» имеет неоднозначное значение. Там написано, кого Он призвал, тех и оправдал. Здесь не говорится о призвании на служение. Здесь говорится о призвании, оправдании, что Бог призвал вас и меня, чтобы оправдать нас. Он зовет, призывает. И в этом значении слово «призвание» не имеет отношения к служению. Но призвание есть еще другое значение. То есть он призван на это, у него есть призвание, то есть он рожден таким, словарь говорит. У него есть призвание, Бог заложил. Они видели Моисея, что у него он прекрасен. То есть я уже говорил, что они увидели верою в нем, так как она его верою родила и верою скрывала его 3 месяца, то она верою могла нечто увидеть. Вот это и есть. Она увидела в нем призвание, что этот младенец призван освободить Израиля. Когда Дева Мария родила Иисуса, она видела тоже в нем призвание, что этот младенец освободит людей своих от грехов их. Когда Иисуса принесли в храм, то Симеон это увидел в духе, взял младенца и благословил, и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред глазами всех народов, пред лицом народа твоего Израиля». Он увидел призвание в ребенке. Так и здесь. Призвание и веренное служение в данной ситуации одно и то же, но в других ситуациях нет.